Глава 11. Госпиталь располагался в трехэтажном каменном здании, стоящем на территории католического монастыря. Говорили, что в этом монастыре располагалась больница чуть ли не XIV века. По ночам город опускался во тьму. Немцы время от времени пытались бомбить железнодорожную станцию и сам город, поэтому соблюдалась светомаскировка. К тому же уличное освещение Львова было газовым, а самого газа не было. Зажечь фонари все равно невозможно. А бывало, что по ночам и постреливали, хотя и не часто. У ранения в ногу есть свои преимущества. Во-первых, можно спать сколько угодно. Никто не поднимет и на хозработы не припашет, даже еду приносили в палату. Во-первых, есть можно все, что угодно, в отличие от ранений в живот. В-третьих, Вова несколько минут мучился, но других преимуществ не нашел. Недостатков было больше. До туалета дойти проблема, а первое время сестричкам утки из-под него выносить приходилось. Лежать приходилось постоянно на спине, шевельнешься, ногу моментально простреливает боль. Постоянно одни и те же рожи вокруг, ходячих мало, да и те еле ползают, стуча костылями. Изредка довольно болезненные перевязки, остальное время оставалось только лежать и ждать, пока на ляжке нарастет мясо. Скучища! Одно развлечение — за медичками наблюдать. Иногда в палату очень даже ничего заглядывают, жалко, что редко. По большей части местный женский персонал пребывал уже в почтенном возрасте, но Вова все равно был им благодарен. Когда его еле живого и бледного от потери крови привезли в госпиталь, ему перелили пол-литра крови, а донором был кто-то из этих ужасно милых женщин. О! В коридоре какая-то суета началась. «Тетя Таня! Тетя Таня! Что за шум?» Тетя Таня едва перевалила за 20. Пухленькая, круглолицая, с кудряшками, как раз одна из тех, на кого приятно посмотреть лишний раз. «Контуженных привезли, сразу 5. Контуженными называли уроженцев Западной Украины, призванных сразу после освобождения. Едва хлебнув фронтовой жизни, они начинали искать способ свалить домой. Одни просто дезертировали, пока фронт не успел далеко уйти от родных мест, другие начинали симулировать контузию. Кто-то запустил среди них слух, что контуженных отправляют домой. Вот и попадали эти симулянты в госпиталь с завидным постоянством. За 3 года войны медперсонал навидался всякого. Контуженных выявляли даже не врачи, а сами медсестры еще на сортировке. После этого с ними беседовал особист госпиталя, старший лейтенант. Если симулянт признавался, в ходе этой беседы его просто отправляли в штрафную роту. Начинал упорствовать, шел под трибунал. Бывало, в одной партии привозили 2-3, но чтобы сразу 5, первый раз. Не иначе контузия заразной стала. В дверном проеме опять нарисовалась Танина рожица. «Ранбольной Лопухов, на перевязку». «Для вас, Танечка, я просто Володя». Но медсестричка уже скрылась. Кряхтя от боли при неловких движениях, Вова сполз с кровати, ходячие помогли ему утвердиться на костылях, и пошкандыбал в перевязочную. — Неплохо, неплохо. Так не больно? А так? Один из двух госпитальных хирургов, Григорий Моисеевич, несмотря на круглые очки и молодость, уже носил под белым халатом капитанские погоны. Во время войны в званиях росли быстро, особенно окончившие полный курс медицинского вуза. Помучив Вову, он отдал его в добрые руки медсестер накладывать повязку, а сам занялся писаниной. Набравшись наглости, Вова задал вопрос. «Доктор, а скоро мне можно будет в город выходить?» Моисеевич иронически глянул на Вову поверх очков. «Дырка в ноге зарасти не успела, а уже туда же!» Но, увидев умоляющий, Вовин взгляд смилостивился. «Недели через 2, не раньше». Выход в город был единственным развлечением, доступным выздоравливающим. Днем в городе было относительно безопасно, да и ходили только группами. Наконец-то настал и Вовин день. Все обмундирование, тщательно переписанное при приемке, было заперто на складе. Потертый больничный халат, некогда синего цвета, из-под халата торчат желтоватые от многочисленных стирок кальсоны с завязочками. Все это покоится на коричневых тапках без задников и подпирается тяжелыми, но прочными костылями, Ефрейтор Лопухов к выходу готов. На улице уже не май месяц, но когда это останавливало солдата, имеющего возможность оставить расположение части? Проезжая часть улиц вымощена брусчаткой, на тротуарах уложены каменные плиты. На домах сохранились многочисленные таблички с прежними, еще оккупационными названиями. Даже дорожные указатели кое-где сохранились, но по большей части наши дорожники закрасили прежние названия населенных пунктов и написали новые. Сам город от боев пострадал мало, сбегающая вниз улица, застроенная в стиле модерн, имела боевые отметины в считанных местах. Ближе к центру архитектура изменилась, появились рельсы, но трамвай еще не ходил. Отметины от снарядов и пуль стали попадаться чаще, на одной из улочек наткнулись на до сих пор не убранную пантеру. Между тем город уже жил своей жизнью, отличной как от остальных советских городов, так и от российских. 2 года советской власти и 3 оккупации существенно сократили городское население, но полностью изменить уклад жизни не смогли. Было в нем что-то своеобразное. Не просто европейская окраина, захолустная польская провинция, а еще и перекресток торговых путей, место смешения национальностей, языков, мыслей. Вова это чувствовал, словами выразить не мог бы, кожей ощущал. С городского тротуара все выглядит иначе, чем из кабины грузовика. В городе уже работали магазины, парикмахерские, кинотеатры, непривычно ярко пестрели рекламные вывески. Только вся эта жизнь текла мимо, в карманах у раненых было пусто. Вова ради интереса поинтересовался ценами и хождением валют у уличных торговцев. 3 его просто послали, видно, что интерес у раненого красноармейца праздный, ничего покупать он не будет. 4-й от скуки или природной болтливости кое-что выложил. Цены, как водится, были запредельными на все. Ходили советские рубли, рейхс и оккупационные марки. Курс был плавающим, с устойчивой тенденцией укрепления рубля по мере удаления от города линии фронта. Высоко котировались английские фунты, но Вова усомнился, что рассказчик хоть раз держал их в руках. Дядька обиделся, и ручеек информации иссяк. Когда они двинулись дальше, к Вове обратился один из раненых с самолетом на левой руке. «Слушай, чего-то я не понял. Как это можно одни деньги продать, а другие купить?» Парень был молодой. Революцию гражданскую с их многовалютием на просторах бывшей империи не застал. Советские червонцы по причине малолетства, а также бедности и удаленности родной деревни от финансовых центров в руках не держал. Все, что он видел, советские рубли, да и те мелкими купюрами. Ну как такому объяснить? У него алгоритм финансовых операций проще некуда. В кассе получил, в магазин отнес. Все. «Как бы тебе сказать?» — Вова задумался. «В его время уже была валютная биржа, Форекс. Любой пацан знал, что такое котировки и кросс-курс, а текущие курсы доллара и евро к рублю мог назвать в любое время дня и ночи. Сам Вова в этих валютах плавал так же свободно, как дышал, а тут почему-то задумался. Продать одни деньги за другие и тут же обменять их на 3-й, чтобы получить в 4-й валюте прибыль, которую можно пустить на укрепление собственного материального благополучия. А можно и влететь по-крупному, и такое бывало. Но это конечный результат. А суть в чем? Ну ладно, когда наличные бумажки меняешь, их хоть в руках можно подержать. Но когда все действие сводится к тому, что одни циферки на мониторе просто меняются на другие, а какое действие эта операция оказывает на окружающую действительность? И оказывает ли вообще? Из философского ступора Лопухова вывел тот же раненый. Ладно. Пошли дальше город смотреть. Так и не решив глобальных проблем своего нынешнего мировоззрения, Вова поспешил догнать свою ушедшую вперед группу. Снаружи поглазели на здание вокзала, вошли внутрь и вышли на платформу. Здесь ходили поезда, пахло угольным дымом, маслом и дальней дорогой. Вове вдруг захотелось сесть в поезд не в щелястую теплушку с нарами, а в нормальный вагон с койками, салфетками на столиках и занавесками на окнах, с попутчиками без погон и с попутчицами в коротких юбках, проводницей, собирающей билеты и переносящей по заказу горячий чай в звенящем подстаканнике. Сесть и уехать от войны, от смерти, от тяжелых неудобных костылей. С платформы их шуганул комендантский патруль. Нечего тут без дела шляться, да и в госпиталь возвращаться уже пора. В город удавалось выйти еще несколько раз, но уже наступил ноябрь, начались дожди, похолодало, потом пошел снег. Львов потерял значительную часть своего осеннего очарования. В конце ноября Вову перевели в батальон выздоравливающих, выдали, наконец, обмундирование. Больше всего проблем доставила очистка левого сапога от запекшейся крови. Батальон располагался тут же, в монастыре. Основная задача заключалась в снабжении дровами. Большое каменное здание отапливалось печами, а поскольку с дровами была проблема, в нем было, мягко скажем, холодновато. Помаявшись с месяц, Вова сам пошел к кадровику. «Направьте меня обратно, в бригаду!» Капитан в мешковатой гимнастерке, скрывающей солидное брюшко, спросил фамилию и, покопавшись в своих бумагах, возразил. «Рано тебе еще! Да надоело здесь! У себя в части быстрее долечусь!» «Да где она сейчас, твоя часть? Если хочешь, могу на пересыльный пункт отправить». «Не согласился Вова. «Выписывайте меня обратно. Есть же приказ танкистов в свои части отправлять». «Так ты же не танкист. Раз в танковой бригаде служу, значит танкист. Выписывайте». «Ну, как хочешь». На следующий день еще слегка прихрамывающий Вова заявился в комендатуру. Там про бригаду тоже никто ничего сказать не мог. Ефрейтора Лопухова направили в Тарнобжек с туманным напутствием «там найдешь, конспираторы хреновы». 150 километров он преодолел за 4 дня. В дороге малость поиздержался и в местную комендатуру прибыл немного потрепанным и сильно голодным. Как и ожидалось, вся танковая армия была расквартирована в окрестностях городка. Поздно вечером он наконец добрался до штаба бригады на попутке, а там уже и до автороты недалеко. Вовиному появлению народ искренне обрадовался. За 3 месяца, что он отсутствовал, армия находилась в резерве, других потерь не было. Кальмана на месте не было, ушел к танкистам обмывать ордена, полученные за Сандомир, поляну накрывали без него. Вскоре сытый и пьяный Вова почувствовал себя дома, насколько это применимо к дому польского крестьянина и компании суровых, промасленных и прокуренных мужиков. В полуночи появился ротный, пьяный и очень злой. Всех полезших к нему с вопросами послал нахрен. Часам к 2 ночи собравшиеся расползлись, не все, правда, некоторые выпали из реальности, не выходя из-за стола. Утро было тяжелым. Вова сполз с лавки, на которую не помнил, как попал ночью, во рту будто кошки нагадили. Пошарил по столу в поисках опохмелки, но ничего не нашел. Все вчера выжрали боевые товарищи. Мочегнувшись, выполз во двор, хватанул тяжелого сырого снега, протер лицо и отправился к забору снять тяжесть с души. Удачно вернулся, а главное — вовремя. «Машины свободной сейчас нет». Опухший с красными глазами капитан в надвинутой на глаза шапке поморщился, как от зубной боли. «Пойдем вперед. Первый трофей твой. А пока вон ремонтникам помоги». «Есть помочь», — согласился Вова. «Дуй к старшине, вставай на довольствие, пока еще я ротой командую». Прежде чем отправиться по адресу, Вова решил задержаться. Всех интересовали подробности вчерашней гулянки у танкистов, тем более что кое-какие слухи уже дошли до автороты. «Да нормально посидели», — нехотя кололся Кальман. «Потом парторг приперся». Штабного парторга в бригаде не любили, хотя больших пакостей он вроде никому не делал. Зачем нужен при штабе целый капитан партийной бумаги перекладывать? Ему штрафную налили, потом еще. Никто не заметил, как он накосил. А потом он мне заявляет: «Ты здесь сидишь, а все твои соплеменники на Ташкентском фронте отсиживаются». Слушатели напряглись. Горячий нрав ротного все знали не понаслышке. «А дальше чего было?» «Ну, я и ляпнул, что мои хоть у немцев в карателях и полицаях не служат. Пьяный был». Парторг был чистокровным украинцем с Полтавщины. Народ напрягся еще больше. «А он?» «За кобуру схватился». «А ты?» «Я тоже. Но тут танкисты вмешались, парторгу в морду дали и на улицу выкинули». «И что теперь?» «Парторг этого просто так не оставит». Да знаю. Поживем — увидим. Ко всеобщему удивлению, никаких орг-выводов не последовало. Историю с разбитым партийным лицом бригадное начальство решило замять. Наступление на носу, и именно этим капитанам танки вперед вести, а партийный при штабе останется. Вовин ППШ, с которым он был неразлучен полтора года, остался у подобравших его танкистов. Вместо автомата ему выдали новенький карабин образца текущего года с неотъемным штыком. Собственно, ничем кроме этого штыка, да еще нескольких мелких деталей, этот карабин от прежнего не отличался. Руки сами вспомнили, куда обойму вставлять и как затвор вынимать, хотя было бы что вспоминать. Еще одну тенденцию последней фронтовой моды подметил Вовин глаз. Шоферы начали носить танковые шлемы, тем самым подчеркивая принадлежность к уважаемому роду войск. Подняли бригаду 30 декабря. Победный 45-й, и это понимали уже все, встретили на марше. Ночь, плеск черной воды и тусклый свет фар, ремлетучка, в кузове которой трясся Вова, переправилась обратно на плацдарм в ночь со 2 на 3 января. Войск тут собралось много. Впервые с лета 43-го Вова видел столь многочисленные, хорошо укомплектованные личным составом и техникой части. Пожалуй, только с автомобилями были проблемы. Все танки в бригадах новые, с 85-миллиметровой пушкой. Только танки-тралы остались со старым орудием. Полк новеньких ИС-2, самоходки со 122-миллиметровыми орудиями, даже новейшие противотанковые БС-3, опять же целый полк. Вся эта махина пришла в движение 12 января. Рецепт прорыва немецкой обороны был прежним — 200 с плюсом стволов на километр фронта. Артподготовка на этот раз была в 2 этапа. После часового обстрела стрелковые части взяли первую линию траншей. В 9 утра начался 2 этап артподготовки, длившийся 2 часа. В конце 2 часа некоторые немецкие части начали отход, не дожидаясь атаки пехоты. После полудня вперед двинулись танки, и уже к вечеру вся армия вышла на оперативный простор. 5 дней ремлетучка, а вместе с ней и Вова, колесила по запруженным техникой, людьми и обозом дорогам. Несколько раз попадали под авианалеты, но обошлось без потерь. Мороз хоть и небольшой, а в моторе ковыряться неприятно, как и гайки крутить. Все это время Лопухов пытался приглядеть себе подходящий трофей, но не везло. То модель редкая, то повреждена машина сильно, да и маловато попадалось машин в начале наступления. «Ничего», — утешали Вову ремонтники, — «как только что-нибудь подходящее будет, мы ее быстро на ход поставим, а то оставайся с нами». Мысль была неплохая, но ремонтники с точки зрения проведения бартерных операций находились в худшем положении, чем шоферы, и Вова продолжил поиски. К концу 5-го дня бригада оказалась в Ченстохове. На улицах города отступающие немцы оставили около 100 разнообразных машин. Вова уже подобрал себе очень даже приличную «Татру» с мотором воздушного охлаждения. Оставалось только найти и заменить выдранные прежним владельцем провода и залить в бак бензин. Но тут пришел приказ двигаться дальше. «Ну хоть полдня дайте», — заныл Вова. «Я на ней вас и догоню». «Отставить», — грозно насупилось начальство. «Марш в ремлетучку». Проткнув немецкую оборону, танкисты проходили по 40-50 километров за сутки, и этот темп удерживался уже 3-й день. Снабжение быстро отставало, учитывая, что за предыдущую пятидневку прошли еще 150 и форсировали 3 не самых мелких реки. Еще через 2 дня Лопухов проснулся в Германии. Но это он узнал не сразу. Усталость свалила намертво, едва он забрался в фанерную будку полуторки после снятия пригодных запчастей с подорвавшегося на мине Студебеккера. Пока машина гремела железом и прыгала на кочках по разбитой танками дороге, Вова крепко спал. Но стоило остановиться, проснулся мгновенно. — Надолго встали? — поинтересовался Вова. — А хрен его знает. Спрыгнув на дорогу, убедился, что впереди затор, и быстро... Движение не начнется. Под сапогами Лопухов с удивлением обнаружил брусчатку. Шоссе, однако, с двух сторон обсаженное высокими деревьями, образующими настоящий коридор. Летом должно быть красиво смотрится. Отметив местные красоты, Вова отошел к обочине и уже взялся за ширинку, но тут его взгляд упал на следующую сценку. Вдоль обочины валялось брошенными несколько тачек, каких-то ручных тележек и даже детская коляска. В них кто-то уже успел покопаться, вывернув содержимое. Тряпки какие-то, посуда, если и было. Что интересно, то все уже подобрали. Метрах в 30 на одной из тележек неподвижно сидела старуха. К ней подошел солдат, спрыгнувший со стоящего впереди грузовика. Что-то ей сказал. Старуха не отреагировала. Тогда он рванул что-то с тележки, посыпались какие-то бумаги. Женщина сползла на землю и начала их собирать, солдат схватился за автомат. Забыв про собственное желание, Вова поспешил вмешаться. Солдат дергал затвор своего ППСа, но тот категорически отказывался взводиться, поставил на предохранитель, а в запале снять забыл. Сержант на погонах краснели лычки, наконец справился с оружием. Вова услышал, как щелкнул затвор, но сразу выстрелить не решился, поэтому Лопухов успел. «Ты что, охренел? Отойди!» Сержант сделал попытку обойти препятствие, но Вова сделал шаг в сторону и опять закрыл старуху. «Они моих родителей! Я слово дал!» Похоже, мужик находился на грани истерики. «Ты посмотри, что она с собой возит!» Вова обернулся. На снегу лежали фотографии, среди которых было немало мужчин в форме и, судя по всему, в немалых чинах. От машины уже подошли другие красноармейцы, но вмешиваться не спешили. Ситуацию надо было как-то решать. Одним шагом сократив дистанцию, Лопухов схватил сержанта за грудки и развернул в сторону. «На меня смотри! На меня!» «Это сумасшедшая немецкая старуха. Она никого не убивала. Слышишь? Никого!» «Хочешь? Стреляй! Только чем ты тогда от фашиста отличаться будешь?» Вова отпустил сержанта и сделал шаг в сторону. Старуха продолжала ползать на коленях, что-то бормоча и собирая бумаги. На происходящее в двух шагах события, решающее ее жизнь, она не обращала внимания. Точно не в себе. А сержант сдулся. Автомат держал в руках так, будто не знал, что с ним делать. Но тут все разрешилось само собой. Колонна на дороге зашевелилась. Водитель Студебеккера нажал на клаксон, солдаты потянулись к машинам, сержанта тоже увели. Вова рванул обратно к своей полуторке. Ремонтники через фанерные стенки будки ничего не видели. Едва машина тронулась, мочевой пузырь тут же напомнил, что дело, по которому он вылез наружу, так и осталось невыполненным.